Лекция номер 4. Карма и формирование судьбы. Что означает карма? Индийское понятие карма все более входит в западное мышление, в то время как аналогичное понятие кисмет означает рок, фатум, то есть предопределенную Аллахом неотвратимую судьбу, которая якобы не творится человеком. Карма – это подчиненный божеству, но все же независимый закон природы, который самостоятельно и автоматически, но одновременно и абсолютно справедливо, направляет человеческое мышление, чувства и поступки и обеспечивает таким образом абсолютную и уравновешивающую справедливость. Кроме того, понятие карма, являющееся производным от санскритского кри, включает в себя любую форму поступков или деятельности. Индийская философия и наука йоги видят в карме не только закон причин и следствий, или акцию и реакцию, но также и сам труд. Делая что-либо, или же ничего не делая, мы постоянно создаем себе карму. Мышление и чувства уже также относятся к деятельности и влекут за собой соответствующие следствия. Карма является не только сама деятельность, но и следствие, вызванное мышлением, чувствами и действиями. Мы всегда и везде создаем карму. Ведем ли мы себя активно или пассивно, работаем ли мы или ничего не делаем, а также и тогда, когда мы наслаждаемся удовольствиями и удобствами жизни. Человек таким образом все время создает карму, хорошую или плохую, в зависимости от того, совершает ли он, с субъективной точки зрения, добро или зло. Карма, будучи законом, определяет, что мы заслужили и что воздается нам за наши мысли и поступки. Поэтому у нас есть возможность самим формировать свою судьбу. И мы ответственны также за то, что мы делаем или не делаем. То есть упускаем возможность сделать что-либо. Каждый человек обладает властью быть или стать тем, чем он желает быть. То, чем мы теперь являемся, есть результат нашей теперешней деятельности. По этой причине человек должен знать, как ему следует действовать. То есть он должен ознакомиться с законом причин и следствий и поступать в соответствии с ним. Карма – закон причин и следствий. Христианская Библия учит, что человек посеет, то и пожнет. В этом тезисе наиболее точно выражается закон причин и следствий, акция и реакция, и так называемый закон кармы. Эта космическая установка гласит, что определенные причины, порожденные нашими мыслями, чувствами и делами, должны повлечь за собой определенные следствия. Причина и следствие, акция и реакция, являются в сфере естественных наук давно признанными фактами. Более того, можно утверждать, что на них покоится фундамент Вселенной, ибо лишь таким путем гарантируется действующий и справедливый миропорядок, а события и процессы в природе регулируются таким чудесным образом, что становится возможными жизнь и сосуществование людей в духе всеобщей справедливости. Лишь через знание этого закона мы находим приемлемое для каждого объяснение кажущимся несправедливостям и различию между людьми. Закон причин и следствий, в свою очередь, неразрывно связан с природным законом перевоплощения или повторного рождения, реинкарнации, и осуществляет абсолютно справедливую компенсацию во всех жизненных ситуациях. Разумеется, не в одном кратковременном существовании, но в цепи перевоплощений, вплоть до достижения духовного совершенства. Закон кармы гласит, что положительные причины в духе добра вызывают положительные следствия, то есть счастье, радость, гармонию. Негативные же причины в духе зла влекут за собой, соответственно, негативные следствия в виде несчастья или дисгармонии. Карма в собственном смысле слова не есть воздаяние или наказание, налагаемое Богом на человека, но действие мудрого закона и реакция на вызванную к жизни причину. И она таким образом абсолютно неподкупна и справедлива. Человека можно было бы сравнить с огромной лабораторией, в которой мысли и поступки постоянно вызывают действия, за которыми следуют соответственные реакции. В космическом процессе все человеческие события, как добрые по сути, так и злые, не есть награды или наказания, которые раздает всеведущий Бог, но реакция в полном соответствии с законами природы на вызванную причину. Таким образом, никто по законам естественного развития не вознаграждается и не наказывается, но каждый пожинает то, что посеял, а все события земной жизни являются в конечном итоге лишь следствиями разумных или неразумных действий по отношению к действующему закону природы. После того, как волей Логоса мы вступили в свое духовное бытие и получили свободную и творческую волю, не Творец и не слепой случай определяет нашу дальнейшую судьбу. Но только мы сами, люди, мы несем, само собой, разумеется, ответственность за будущее. Для этого, конечно, должен существовать регулятор. И таким регулятором является безличный закон природы. Таким образом, случай – это то, что уготовано нам в соответствии с кармой. Кто не пожалеет усилий в наблюдении природы и процессов жизни, придет к убеждению, что человек своими мыслями, чувствами и поступками создает в себе самом определенную силу притяжения. Эти энергии навсегда остаются в мире причин и образуют духовное зерно человека, так называемое каузальное причинное тело, которое, подобно силовому полю, окружает истинное человеческое «я» и вызывает соответствующие следствия. Подобно тому, как магнит притягивает железо, так и заложенные в нас причины вызывают соответствующие следствия. Все наши мысли, чувства и дела заключены в нашем каузальном теле и в нужный благоприятный момент влекут за собой следствия. Люди сами формируют свою судьбу и несут за нее ответственность, независимо от того, знают ли они закон кармы или нет. Знающий будет, следовательно, осторожнее в характере своих действий. Пока человек не располагает знаниями о карме, в заблуждении своем он приписывает награду и наказание, уготованное ему судьбой, либо Богу, либо неизвестному провидению, а может быть и какому-то фатальному обстоятельству, которое на внешнем плане происходит как бы независимо от его воли. Карма – мудрый закон абсолютной справедливости. Нередко карму понимают как нечто аналогичное понятию судьбы или рока. Однако в то время, как в понятии судьбы кроется нечто фатальное или случайное, что лежит вне человеческой компетенции и что нельзя предвидеть, карма есть в действительности систематическая мудрость. Ее можно исследовать, и она дает возможность действовать в соответствии с ее закономерностями. Но карма также строгий мститель за любую несправедливость. Это закон возмездия, который с полной беспристрастностью реагирует на все и, как говорят люди, вознаграждает или наказывает, невзирая на лица. Поэтому ее нельзя предотвратить, изменить или смягчить молитвами, но лишь соответствующим устремлением и искуплением, противопоставляя негативным мыслям силу положительных мыслей и негативным действиям положительные поступки. Гражданский закон также требует искупления. В противном случае был бы нарушен порядок в сосуществовании людей на планете. Если бы во Вселенной не существовал закон кармы, то невозможно было бы также существование истинной справедливости. Но если бы не было истинной справедливости, то единственное, на что мы можем положиться в жизни, это абсолютная справедливость во Вселенной. Однако за одну единственную жизнь проявиться она не может, ибо следствие наших мыслей и поступков не привязаны к определенному сроку. Нельзя утверждать, что эта реакция произойдет немедленно или через 10 лет. Она может наступить также через сотни и тысячи лет. Это значит, коль скоро будут созданы соответствующие благоприятные условия, и мы встретим тех людей, в отношении которых мы должны что-то исправить. Либо им нужно отдать свои долги нам. В том случае, конечно, если мы чувствуем себя связанным с ними. Ведь и Христос учил так же. Ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь последнего кадранта. Но так как за одну единственную жизнь сделать это невозможно, поэтому нужны многочисленные перевоплощения человека. Это является явным доказательством того, что первоначальное христианство знало о карме и перевоплощении. Но познания эти были утрачены в ходе столетий. Утрачено было также понимание их. Карма и возмездие. Карму называют также законом воздаяния или возмездия. За положительные мысли, чувства и поступки человек получает положительные результаты, а за отрицательные, соответственно, отрицательные результаты. Воздаяние же само по себе не положительное и не отрицательное. Карма не требует, чтобы человек выступал мстителем, и библейское изречение «мне отмщение» и «азм воздам» относится не к Богу, но к закону кармы. Человек должен постоянно платить добром за зло и не имеет права на месть. Многим людям определено, вероятно, кармой быть для других орудием или молотом судьбы. Однако никто не должен добровольно или непрошено становиться судьей и в силу своего собственного решения играть роль молота судьбы, обрушивающегося на брата своего из чувства ненависти или мести. Но справедливое возмездие следует предоставить закону кармы. Кто вмешивается в закон кармы, создает себе новую, в большинстве случаев отрицательную карму, или по меньшей мере новые оковы, даже тогда, когда внешне он не производит действия, но мстит лишь в мыслях и чувствах, ибо мысли обладают огромной силой и являются первоисточником любого события. Карма представляет самое сложное явление. От случайности действия до основы побуждений все многообразно и многоцветно. Надо твердо оценить, когда возможно и полезно вмешаться в чужую карму. Но можно представить, когда будет случай самоотверженного вмешательства в судьбу чужую. Агни-йога. Параграф 417. Следует всегда и всюду прощать, чтобы освободиться от всех оков. Кто не способен прощать, остается столь долго кармически привязанным к человеку, которого он ненавидит, пока нити эти не растворятся в любви и умиротворении. Поэтому для очищения негативной кармы важно постоянно посылать в мир мысли о готовности помочь и о любви к ближнему. Смешение понятий Бог и карма. Если даже этический закон требует от человека, чтобы он платил добром за зло, то как можно думать о всемилосердном в своей абсолютной доброте Боге, что Он воздает злом за зло? Фактом, однако, является то, что воздаяние за негативные причины, которые человек сеет своими негативными мыслями, чувствами и поступками, настигает его в виде зла. И наоборот, за положительные причины оно приходит к нему в виде добра. Следовательно, злая судьба не может исходить от Бога. Но откуда же тогда приходит к человеку зло? Кто же таким образом наказывает человека, если он дурно думает и поступает? Наказание исходит не от Бога, но оно есть реакция негативной силы, которую мы вызвали к действию. Бог не имеет ничего общего с наградой или наказанием, и поэтому не имеет смысла просить его о смягчении или о прощении. Представление христианской теологии о том, что Бог вознаграждает или наказывает людей, является, следовательно, одним из самых больших заблуждений, распространяемых когда-либо в области веры. Это ошибочное представление было взято, к сожалению, из еврейского Ветхого Завета. У Моисея были в свое время большие трудности в том, чтобы заставить отказаться еврейские племена от многобожия. И поэтому он прививал им представление о мстительном и карающем Боге. В целях дальнейшего запугивания верующих это представление было включено в Новый Завет. хотя Христос учил любви к Богу и давал указания на закон причин и следствий, которые, к сожалению, не были поняты. В этой связи даже древнегреческие представления об Ириниях и богине Немезиде были существенно лучше и точнее. Иринии представали как души убитых, жаждущих мести людей, ставших демонами преисподней, чтобы преследовать и наказывать злодеев в жизни. Вместе с тем, в них можно узнать отрицательные энергии и действия самих людей, которые преследуют нас всегда и всюду, пока не будут изжиты. Богиня Немезида, соответственно представлению о карме, изображается как беспристрастный судья с завязанными глазами для того, чтобы сохранить таким образом полную объективность в одной руке весы, а в другой меч. В целях лучшего объяснения происходящих в природе процессов люди в древности персонифицировали ее законы и возвышали их до уровня богов. Однако не существует бога мести, есть лишь один бог – бог любви. Думающий о мести не бог, но демон. Чем больше мы совершенствуемся, тем больше любви и сострадания должно исходить от нас. Поэтому человека судит не некое высшее существо, вседобрейшее и всемилосерднейшее, которое, обладая такими качествами, должно было бы немедленно простить величайшего преступника, так как в силу этого была бы уничтожена абсолютная справедливость по отношению ко всем другим людям, и тем самым мировой порядок. Мир же, построенный на несправедливости, не мог бы существовать. Непоколебимость и устойчивость основ космоса дают гарантии для сохранения мирового порядка. Как могла бы идти речь об абсолютной справедливости, если бы Бог прощал каждого, и величайшего преступника тоже, если тот его об этом попросит? Но в силу своего абсолютного милосердия и абсолютной доброты он должен был бы это сделать, иначе он не обладал бы этими качествами. Бог в своей всеобъемлющей доброте и милосердии должен был бы тут же смягчиться и относиться к злому человеку так же хорошо, как и к хорошему, если этот злой человек его об этом просит, иначе он не был бы всемилосердным. Если же Бог окажется уступчивым и освободит его от наказания, то он будет несправедливым по отношению к доброму человеку. Этот добрый человек, возможно, не умеет так попрошайничать, как злой, и вследствие этого может оказаться обделенным. Однако абсолютно справедливый Бог этого допустить также не может. Но если бы всемилосердный Бог устраивал судьбу человека, не было бы, вероятно, никаких наказаний, так как каждый преступник просил бы прощения и получал бы его без искупления. Мировой порядок был бы тем самым нарушен, справедливости бы более не существовало, и господствовал бы только хаос. Поэтому воздаяние исходит не от существа, которое могло бы быть субъективным, и у которого, безусловно, можно было бы надеяться на получение милосердия и прощения, но от безличного и справедливо управляющего закона, у которого нет чувствительного и мягкого сердца, которое поэтому нельзя ни переубедить, ни смягчить просьбами. Лишь этот закон абсолютно справедлив и требует от каждого искупления, невзирая на лица, и независимо от времени. От самого человека зависит, подчиняться этому закону или нет. В зависимости от поведения, закон может быть ему другом или врагом. Факт этот подтверждается, кроме того, библейской легендой о блудном сыне. Хотя представители старого мировоззрения стремятся как раз на этом примере доказать, что совершенно безразлично, грешит кто-либо или остается порядочным. И даже что тот, кто отваживается окунуться в грех, более любим Богом, так как в доме отца возвращение блудного сына празднуется с величайшей радостью. О праведниках ведь не нужно заботиться, ведь они остаются сами по себе добрыми и порядочными. Так обстоит дело при поверхностном рассмотрении. Однако при более детальном рассмотрении именно эта легенда является, с одной стороны, доказательством неумолимости закона кармы, а с другой стороны, выражением божественной помощи и милосердия, который, тем не менее, не отменяет требуемого кармы искупления. Блудный сын покинул родительский дом, чтобы промотать свое наследство с друзьями и женщинами легкого поведения. Реакция со стороны закона кармы произошла быстро и неумолимо. Блудный сын попал в страшнейшую беду и вынужден был даже делить со свиньями свою еду и постель. Пережив такое наказание и унижение, он почувствовал потребность вернуться в отчий дом. Не Бог-отец наказал его, но закон кармы. То есть к нему вернулись следствия, порожденных им самим причин. Любящий Бог, как аллегория Бога любви и милосердия, ожидал блудного сына, с любовью принял его и полностью простил. И так же должен поступать человек. Само собой разумеется, по поводу возвращения царила большая радость. Тем не менее, не избежал блудный сын необходимости искупить свою вину. Иначе он не ел бы из одного корыта со свиньями. Лишь страдания и нищета, его истинные учителя и судьи, вынудили его к возвращению в отчий дом. Но произошло это только после соответствующего наказания. Лишь оно дало ему импульс к возвращению. Наказание и необходимость искупления в форме, определяемой индивидуальной кармой, должны существовать, иначе каждый порядочный человек, тяжким трудом в поте лица, зарабатывающий свой хлеб, был бы глупцом. Если бы тот же хлеб можно было бы легко получить без труда, посредством воровства и преступлений, не неся за это никакой ответственности. Несомненно, как показывает жизнь, на некоторое время это возможно, как для отдельных людей, так и для народов и государств. Однако и в мировой политике существуют обратные удары. И теперь исследуем вопрос о всезнании и всемогуществе Бога с точки зрения кармы. Мы видим, к примеру, что Бог допускает, по-видимому, преступления, катастрофы и войны. Почему Он это делает? В Своем всемогуществе Он мог бы предотвратить любое несчастье. Всезнающий, всемилостивый и всемогущий Бог должен был бы это сделать, но не делает. В связи с этим мы приходим к убеждению, что христианская теология демонстрирует полное невежество в отношении Бога и формирования судьбы. И поскольку дела с атрибутами Бога обстоят, как мы видели, сомнительно, мы приходим к выводу, что теологи заблуждались, и Бог, как и прочие силы неба, вообще не вмешивается в судьбу людей. Мы считаем также, что человеческая история на земле свершается в рамках свободной воли, и человек способен вызывать и вызывает природные катаклизмы и несет за них ответственность. Человек может делать и позволять себе, что ему заблагорассудится. Однако по закону кармы за свои поступки он должен отвечать. Если кто-то чудесным образом был спасен, то это была помощь высших сил, будь то благоприятно сложившиеся кармические условия или небесные благодетели, ангелы, девы, духи защиты, защитившие его и взявшие на себя его долг. Теологические представления о мстительном и карающем Боге не выдерживают критики и должны быть поэтому заменены знанием кармы. С одной стороны, невозможно представить себе Бога, аккуратно регистрирующего, подобно бухгалтеру, актив и пассив каждого человека. С другой стороны, несправедливый Бог неприемлем для думающего человека. Формирование человеческой судьбы в своих проявлениях, в виде награды или наказания, не может быть делом Бога или Божества. Оно происходит под влиянием совершенно естественных энергий, которые мы сами создали. Они хранятся в соответствующих каузальных полях человека, вызываются в нужный час к действию и должны быть изжиты, даже если процесс этот может растянуться на тысячелетия. Только так возможно осуществление выравнивающей справедливости. По своему невежеству церковь пытается объяснять несправедливости жизни грехами отцов. В определенном смысле это верно. Однако отцами в прошлых инкарнациях были мы сами. И теперь пожинаем то, что когда-то посеяли. Христианская церковь этого конечно, не знает. И закон перевоплощения не признает. Но рано или поздно, в связи с ростом просвещения людей, ей придется его признать, так как в Евангелиях на него имеется достаточно указаний. Еще одно теологическое объяснение заключается в следующем. Человек получает наказание на будущее. Кого Бог любит, тому он посылает страдания. Разумеется, это был бы ужасный Бог и ужасный садист. Ни одна мать и ни один отец не заставят своего ребенка страдать из-за того, что они любят его. Как раз наоборот, они попытаются уберечь его от страдания. А тому, кого не удовлетворяют эти два теологических объяснения, говорят, что пути Господни неисповедимы. Пути Господни, конечно, неисповедимы для тех теологов, которые не удосуживаются изучить учение учителей мудрости и наблюдать жизнь с ее природными законами. Во Вселенной нет несправедливости. Если кто-либо живет счастливой жизнью, то он заработал ее в прошлых инкарнациях. А тот, кто теперь страдает, искупает ошибки прошлого. Кто в настоящем ведет бесчестную жизнь, создает себе страдания на будущее. Каждый пожинает то, что посеял. Здесь следует, конечно, упомянуть, что было бы совершенно ошибочно верить, что хорошая карма состоит исключительно из владения земными благами, туго набитым кошельком или банковскими счетами. Напротив, земные блага привязывают человека и являются главным источником будущей негативной кармы до тех пор, пока он не научится духовному отношению к собственности. Хорошая карма проявляется главным образом в душевном равновесии, гармонии и умиротворенности. Это таким образом состояние души, которое приводит к блаженству, и которое чаще встречается в хижине бедняка, чем во дворце богача. Несомненно, богач или власть имущий также может иметь хорошую карму, если он умеет использовать свои богатства и власть для служения ближним. Диоген, сидящий в бочке, был во всяком случае возвышеннее и счастливее, чем его царственный посетитель Александр. Карма и свободная воля. Чем больше растет человеческое сознание и чем больше развивается человек, тем больше проявляется сила его воли. Космические законы предоставляют ему возможности для наиболее полного развития деятельности. Именно в этом смысле человек обладает свободной волей, с помощью которой он с полной ответственностью формирует свою судьбу. Он может пойти по любому пути, который он сочтет для себя желательным, возможным и необходимым. Никакие высшие руководящие силы Вселенной не применяют насилие в отношении воли человека. Однако существуют ограничения свободной воли, и она может быть даже нейтрализована действием закона причин и следствий. Закон кармы требует полной ответственности человека, в особенности за свои мысли, чувства и действия, и осуществляет воздаяние за порожденные им самим причины в виде определенных следствий. Таким образом, закон природы сдерживает свободную волю, то есть налагает на нее тяжелые ограничения. Ибо с того момента, когда мы вынуждены взять на себя ответственность за наши мысли и деяния, и закон принуждает нас поступать хорошо и порядочно, так как в противном случае мы были бы величайшими врагами в отношении самих себя. Не существует более абсолютной свободной воли, но лишь относительная. Однако абсолютная свобода воли сохраняется в бесчисленных возможностях восхождения и падения, в свободе выбора между добром и злом. Тем самым дается ответ на спорный философский вопрос о детерминизме и индетерминизме. Для лучшего понимания этого вопроса следует, конечно, основательно изучить следующую главу о видах кармы. И тогда будет понятно, что до определенных границ правы оба направления. При возможности выбора решает характер человека. Зная характер человека, можно с достаточной уверенностью предсказать, как он будет действовать в той или иной ситуации. Если бы свободная воля могла бы решать сама, не обусловленная ничьим влиянием, то подобное было бы невозможно. Карма же со своей стороны тоже формирует характер, так как он является результатом накопленного опыта в этой и в прошлых жизнях. Карма решает судьбу и влияет на свободную волю человека абсолютным принуждением его к ответственности. Знающий и постигающий законы жизни человек, понимающий, какие следствия он порождает, может совершать только положительные поступки. Если же он этого не делает, то сознательно вредит самому себе. Существует, конечно, много случаев, когда бывает очень трудно сделать выбор. Как часто люди идут по жизни неверным путем. Есть также много случаев, когда человек вовлекается в водоворот событий. Это случаи, когда неотложная карма должна быть изжита вне зависимости от того, повлечет ли она за собой добрые или злые следствия. Однако во всех случаях, в которых присутствует свобода выбора, есть внутренний путеводитель, который постоянно подсказывает человеку, когда он вступает на неверный путь. Этим путеводителем является сердце. Потому и гласит старая пословица, что надо слушать голос сердца, хотя, несмотря на этот голос, могут приниматься решения, приводящие к страданиям и неудачам. Но это прежде всего тогда, когда следствия обусловлены кармически и неотвратимы. И все же чувствующее и сострадающее сердце всегда примет решение в духе добра и закончит негативную карму. Свободная воля также подвержена сильным колебаниям, так как в человеке заложены два противоположных полюса, а именно низшая, берущая свое начало в царстве животных самость, постоянно увлекающая его вниз, и высшее божественное Я, которое стремится объединить его с монадой и божественным сознанием. В зависимости от уровня духовного и нравственного развития человека, побеждать будет то одно, то другое. Карма и характер. Воздействие закона кармы формирует характер. Он включает в себя общую сумму склонностей и результата нашего поведения или нашего отношения к друзьям и врагам, к добру и злу, к счастью и несчастью, к радости и страданию. Тот, кто совершает зло, тем самым ухудшает свой характер. Кто же, напротив, устремлен творить добрые дела, внутренне очищается и в силу этого становится способным к сотворению добра. Для формирования характера устремление к добру имеет таким образом особое значение. В жизни можно наблюдать, как беда, лишение и несчастье, а также тяжелые удары судьбы создают лучшие и величайшие характеры. Горе и бедность для человека лучшие учителя, чем богатство. Порицание и критика дадут импульс к лучшим достижениям, однако следует воздерживаться от насмешки, ибо она будет негодным и вредным воспитателем. Человек открывает и развивает знания в самом себе. В его божественной душе кроется источник всякого знания. Он привлекает добро и зло, счастье и несчастье, радость и страдания, и отдает их вновь в виде мыслей, желаний и поступков, создавая при этом карму. Обратные удары способствуют накоплению опыта, а опыт формирует характер. Овладение собой – путь к твердой и сильной воле и к благородному характеру. Карма и судьба. Постоянная борьба между высшим и низшим «я» в человеке и принимаемые при этом решения, а также карма, формируют нашу судьбу. Человек становится творцом своей внутренней сущности и одновременно творцом своей кармы. Все деяния доброй или злой воли, каждое желание и мысль эгоистической либо альтруистической природы приведут к соответствующим следствиям в соответствующих мирах. И все эти факторы определяют карму для будущих инкарнаций. Очень многие люди переходят от одного заблуждения к другому, ибо над ними господствует их низшая природа и уводит их с пути, на котором ими стремится управлять их высшее «Я». В целом людям не хватает также знания космической эволюции, и поэтому они полагают, что она заключается исключительно в прогрессе цивилизации, который, однако, весьма сомнителен. Гибнут целые цивилизации, а вместе с ними и культуры, но остается человек со своими жизненными проблемами и космическими задачами, которые ему заново приходится решать. Виды кармы. Группа первая. Криямана карма. Вновь возникающая карма. Когда человек вновь приходит на Землю, он имеет кармически три возможности. Во-первых, он создает новую карму, Криямана карму, как ее называют на санскрите. Это зарождающаяся или вновь создаваемая в каждой инкарнации карма. Она образует посев для будущего и возникает в этой жизни как следствие мыслей, чувств и поступков человека. Многие из порожденных человеком причин могут быть погашены еще в этой жизни. Остаток сохраняется для следующих инкарнаций. Это вторая возможность. Третья возможность состоит в том, что определенная часть накопленной в прошлых жизнях кармы должна быть неотложно изжита в этой жизни, а именно так называемая зрелая или неотложная карма. Это возможность постоянно создавать, благодаря свободе воли, новую карму является подтверждением философского индетерминизма. Прарабдха карма или зрелая, неотложная карма. Зрелая или неотложная карма – это та часть кармы, накопленная в прошлых инкарнациях и избранная и предопределенная законом кармы или владыками кармы, неусыпно наблюдающими за воплощениями для изживания в жизни, в которой наиболее благоприятным образом реализуются моменты погашения кармы благодаря встречам с людьми, с которыми нас связывают кармические узы. Эта карма должна быть изжита и не может быть отложена. Если она все-таки откладывается, то для погашения ее в будущем потребуются особенно тяжелые условия. Этот вид кармы является таким образом тем роком или кисметом, уйти от которого мы не можем, и который, по верованиям мусульман, Бог вкладывает в колыбель каждой душе при ее рождении. В исламе, однако, полностью упущен тот факт, что не все происходящее в жизни человека является кисметом или накопленной кармой. Ведь в этом случае у человека не было бы ни свободной воли, ни вообще какой-либо свободы мысли и действия. Таким образом, прарабдха карма это и философский детерминизм, та несвобода в мыслях и действиях, избежать которой он не может. Жизнь, однако, доказывает, что существует как несвобода, так и свобода. Есть события совершенно новые, и есть такие, которые предопределены и неизбежны. Каждый может погибнуть по вине других в результате авиакатастрофы или на войне, что в его карме еще вовсе не было предусмотрено. Но во многих случаях это могла быть, конечно, уже зрелая карма. Вероятность спасения значительно больше у людей, у которых создается новая карма. Если бы не существовало возможности постоянно создавать новую карму, старая должна была бы вскоре закончиться. Или Аллаху действительно нужно было бы постоянно и наугад изливать добро и зло на несчастных людей. Это был бы, конечно, жестокий бог, моральный уровень которого был бы ниже, чем у большинства людей. Такое представление, однако, абсолютно неприемлемо. Саншита карма – собирательная или накопленная карма. Собирательная или накопленная карма представляет собой оставшуюся из прошлых инкарнаций карму, которая по различным причинам не могла быть изжита или погашена, так как не было условий для ее погашения, и потому их необходимо было ждать. Эта карма накапливается столь долго, пока не настанет час, когда она может считаться зрелой и неотложной. Группа вторая. Индивидуальная карма. Карма классифицируется в соответствии как с временными, так и личными и коллективными понятиями. Наиболее распространена, пожалуй, индивидуальная или личная карма. В индивидуальной карме совершенно отчетливо проявляются следствия отдельных причин. В космосе все взаимосвязано и переплетено между собой. Ничего нельзя расчленить или отделить друг от друга. Так индивидуальная карма связана со всеми другими видами кармы, отвечающими за общественные связи. Нет человека, который мог бы жить без общества. И каждая индивидуальная карма связана таким образом со всеми существующими сообществами. Карма также очень индивидуальна во всем, что касается следствий, вытекающих из некоторых одинаковых действий. Здесь, следовательно, нельзя, как в Гражданском кодексе, установить правила. Какой штраф всякий раз получит тот или иной виновный? Хотя при определенных условиях кодекс может признавать смягчающие вину обстоятельства. Если двое совершают одинаковый поступок, то с точки зрения закона кармы это не одно и то же. Во-первых, решающими являются мотивы действия, а во-вторых, знающий наказуем больше, чем не знающий. Итак, когда говорится, что кармически это не одно и то же, если двое совершают одинаковый поступок, к этому следует еще добавить, что карма не действует по принципу «малых преступников вешают, а большим дают бежать», но как раз наоборот. Общественная карма. Карма вновь и вновь восстанавливает равновесие отдельно взятого человека с миром. Следовательно, для большей эффективности ей необходимо широчайшее поле деятельности. Люди находятся во взаимной зависимости друг от друга. Вследствие этого карма распределяется не только индивидуально, но и на все формы общества. Семья образует самую малую ячейку общества. Само собой разумеется, что более половины людей встречаются здесь со старыми знакомыми из прошлых воплощений. Семейная карма сводит их вновь и вновь. Не менее половины всех земных встреч происходит из прежних воплощений. Можно представить, как пробочные фигурки сцепляются под давлением высшей энергии электричества. Широкое приложение кармы создает сложные сочетания, как бы двойное или тройное родство. Но лучше быть платящими, нежели получающими. Ибо каждая плата кончает прошлое, между тем, как получение может снова связать. Агни-йога, параграф 238. Многие люди связаны друг с другом, общими идеями, будь они религиозного, этического, философского или политического характера. Старые друзья вновь охотно соединяются для выполнения общих задач, цели которых еще не могли быть осуществлены в прошлых инкарнациях. И со своими бывшими противниками люди будут встречаться так долго, пока не распутаются все нити вражды и не притворятся в узы дружбы. Лишь тот становится свободным, кто больше не чувствует себя связанным. Так каждый должен искупить причиненный им вред. Существует также общая карма для общественных классов, политических партий, конфессий. Коллективная карма. Другой вид кармы имеет коллективную природу и соединяет общей судьбой в единых государствах и расах племена и народы, а в форме планетарной кармы, в конечном итоге, и все человечество. Коллективная карма творится коллективными устремлениями. Государственные и народные цели в ходе столетий и тысячелетий неразрывно связывают большие человеческие коллективы в группы народов и ввергает их посредством войн в общие бедствия или в соответствии с устремлениями приводит к расцвету цивилизации и культуры. Каждый член этих коллективов должен столько страдать или наоборот пользоваться столькими преимуществами, насколько именно он участвовал в осуществлении соответствующей коллективной кармы. При этом во многих случаях достигается также всеобщее процветание и благополучие. Группа 3. Карма посмертного существования. Жизнь человека распространяется не только на видимую физическую Землю, но и на тонкий мир, в котором мы различаем два других мировых плана, а именно астральный для мира чувств и ментальный для мира мыслей. Карма связывает следствие с причинами не только в физическом, но и в астральном и ментальном мирах. Человек проявляет свою деятельность на всех трех планах, и карма таким образом имеет отношение ко всем трем мирам. Как создается плохая карма? Первое – жажда собственности. Негативная карма возникает прежде всего из жажды собственности. Все человеческие действия, желания и мысли, направленные исключительно и алчно на собственность, способствуют возникновению у человека плохой кармы. Именно благодаря этому образуются те прочные оковы, которые привязывают его и за пределами смерти к земле и к земным благам. Привязанность к земле и прикованность к собственности являются большим пороком и препятствием для духовного восхождения. Кроме того, к жадным собственническим устремлениям добавляется еще борьба за сохранение имеющейся уже собственности и защиту ее от посягательств. Человеческое общество придает владению собственностью и связанным с нею видимым преимуществами преувеличенное значение. Это происходит от того, что большинство людей думают, что они живут на Земле только один раз. Отсюда возникает желание насладиться жизнью и достичь по возможности максимального комфорта. Несколько десятилетий этой земной жизни является, однако, лишь кратким эпизодом в общей жизни нашего духа. Это дает повод утверждать, что совершенно неверно, когда люди используют эти немногие годы краткой жизни лишь для того, чтобы надрываться в борьбе за крохи земных благ, которые, не умирая, все равно вынуждены оставить на земле. Основное внимание человека должно быть направлено на развитие духа и на расширение сознания. Тяжкие преступления совершаются часто ради незначительных материальных преимуществ. Целые народы были ввергнуты в кровавые войны в споре за пару квадратных километров земли и полезные ископаемые. Воистину, эта отвратительная борьба за приходящие земные блага неразумна, недостойна человека и совершенно бессмысленна, прежде всего потому, что народы и отдельные люди не являются собственниками земли. Кто создал планету и является, следовательно, ее владельцем? Несомненно, творец, но никак не человек. Мы здесь гости, или в лучшем случае управляющие. Сокровища земли доверены нам для управления ими. Умножение и облагораживание. Поэтому их нельзя уничтожать, расхищать или ссориться из-за них. Напротив, их следует передать потомкам умноженными и улучшенными. Живая этика учит. Учитесь владеть без чувства собственности. Смотри на собственность свою так, как на владение самого Творца, передавшего нам часть своих благ для управления на время нашего пребывания на земле. Несомненно, хорошо и правильно иметь вещи, хранить их и окружать благостной аурой с целью передать их затем своим ближним. Людям нет необходимости жить в бедности. Земля предоставляет богатство и изобилие. Необходимо лишь справедливо распределять эти блага и не уничтожать их в бесконечных войнах. Но это невозможно, пока в человечество не поднимется на более высокую ступень духовности и морали. Только духовное и этически развитое человечество сможет жить в мире и свободе и достичь большего благосостояния. Расширенное человеческое сознание рассматривает собственность лишь как изобретение темных сил, которые точно знают, что ничем нельзя человека так сильно приковать к земле, как собственностью, потому они подбросили ему ее, как лакомый соблазн. «Не без причины, — говорил Христос, — легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное». Космические законы, в отличие от человеческих, не знают права на собственность. Единственной неотъемлемой, вечной собственностью, никогда не убывающей, не исчезающей, является человеческое сознание. Тот, кто познал его ценность, может смотреть на Вселенную со всей ее беспредельностью, как на свою собственность, так как он обладает возможностью брать из этого неисчерпаемого источника все, что необходимо для его развития. Земля, космос и Вселенная становятся нашей собственностью, если мы возвышаемся в духе и выстрадали сознание, что мы частички Божественного Я. Поэтому так необходимо новое отношение к собственности. Лишь высшее представление об этом принесет благотворные результаты и освободит человечество от тяжелых кармических последствий. Второе. Условия, которые особенно отягощают карму. Три обстоятельства могут особенно отяготить карму. Первое – отказ от учителя. Второе – подозрение, что связь с иерархией может навлечь несчастье. И третье – уклонение от ответственного поручения. Лишь сердце может подсказать, где начинаются отказ и подозрения и уклонения. Много раз предавший учителя начинает в безумии уверять, что он никогда даже не помышлял о предательстве и не думал уклониться. Тысячу оправданий измыслит потемневший ум, чтобы сокрыть давно запечатленное в свитке кармы. Лучше не приближаться, нежели явить отступничество. Ночь не светлеет над отступником. Но не наказание это, а лишь следствие посева. Сердце умеет различать зерно, предательство. Сердце. Параграф 59. Ужасна также карма жестокости и бессердечности по отношению к людям и зверям. Потому так настойчиво учил Христос: возлюби ближнего своего, как самого себя. И далее: что делаете вы для малейшего из братьев моих, то делаете вы для меня. Тот, кто создает себе такую плохую карму, прежде всего не сможет достичь духовного прогресса. Он непременно будет падать все глубже и глубже, и понадобятся настойчивые усилия, чтобы связать порванные нити. Современная жизнь из-за растущей аморальности и беспринципности представляет большую опасность для всего человечества. Общее благо приносится в жертву личному благу. Права людей попираются, человек не исполняет свой долг перед ближними. Возникает сложное и запутанное положение. Жажда власти и собственности непомерно растут. И это касается не только индивидуальной кармы, но и общественных отношений и планетарной кармы. Сложность кармических связей достигла пределов, когда только чрезвычайные мероприятия планетарного масштаба еще в состоянии распутать запутанные узлы противоречий. Так огонь очищения до тех пор будет снисходить на человечество, пока люди вновь не научатся почитать законы жизни и пока жизнь не утвердится в истине и любви. Как заработать хорошую карму? Тот, кто смиренно несет свои страдания, печали, неприятности и беды, одним словом, заработанный собственными усилиями крест, и одновременно учится уроку сострадания, создает себе хорошую карму и будет в конечном итоге способен помогать другим нести их ношу, как это делают великие учителя мудрости. Кармические долги, признанные как таковые или нет, нести нужно с великим терпением и платить по ним без ропота. А тот, кто напротив возмущается, хулит Бога и свою судьбу, вновь создает себе плохую карму. Пока человек не постигнет смысл жизни, мало что из жизни в жизнь меняется в его карме. Счастье и несчастье, радость и страдания сменяют друг друга. Только при условии, если человек сознательно берется трансмутировать свое дурное мышление и действие, то есть если он очищается и углубляется в себя, он сможет изменить свою карму к лучшему. Значение мотивов. Совершенно недостаточно, если мы всего лишь не делаем ничего плохого и выполняем свой долг. Решающими в карме являются как раз не только самодеятельность или работа, но и их мотивы. Каждый человек действует из определенных побуждений. Нет действия без мотива, ни доброго, ни злого. Один работает, чтобы поддержать свою жизнь, другой хочет стать богатым, третий мечтает о своей славе и уважении. Четвертый жаждет титулов и власти. Пятый работает из любви к жене и детям. Шестой для партии, конфессии и отечества. Седьмой для искусства. Восьмой для науки. Девятый покупает себе за деньги небо. Десятый хочет отмыть свою черную душу общественной благотворительностью и стремится, чтобы имя его стояло во всех газетах. На Востоке же для многих людей особую ценность, имеет великолепный надгробный памятник, и для этого они тяжко трудятся всю свою жизнь. Это лишь некоторые из многочисленных мотивов, которые побуждают человека к действию и создают более или менее трудную карму для развязывания новых узлов, которые вновь необходимы многочисленные инкарнации, пока, наконец, человек не научается исполнять свою работу без личных мотивов. Каким бы ни был мотив у человека, он все равно связывает его. Кто помогает своему ближнему не из любви и не для того, чтобы уменьшить его страдания, а лишь для того, чтобы снискать похвалу, тот непременно связывает себя. И тот, кто совершает добро, чтобы только получить благословение Божье и попасть на небеса, тоже связывает себя. Каждое доброе деяние по закону кармы, несомненно, возвращается к человеку. Но решающими для кармы является не сама деятельность и работа, а движущие причины, то есть мотивы, которыми мы руководствуемся. И хороший поступок привязывает человека к лицу или делу, если он ждет за это благодарность. Человек должен учиться поэтому выполнять свою работу без личных мотивов и не ждать благодарности. Он должен научиться понимать, что работу следует делать ради самой работы и хороший поступок ради доброго дела, а не ради хороших результатов, ожидаемых лично для себя. Только отказ от личного успеха создает предпосылки для возникновения хорошей кармы. Но так как любое дело без мотивов превратилось бы в изолированный рабский труд, и ни один человек без мотива работать не может, то чтобы избежать опасности неблагоприятных последствий и дальнейшего связывания себя обязательствами, следовало бы проводить свою деятельность исключительно, безлично, на пользу эволюции и общего блага человечества. Стремление к совершенству. Карма страшна лишь для праздных и инертных людей. Кто, напротив, живет в неустанном устремлении, имеет возможность постоянно изживать карму. Однако трудности заключаются в том, что, оплачивая старые долги, мы делаем опять новые. Новая карма в большинстве своем все же лучшего качества. Кроме того, старая карма не так уж страшна, если мышление очищено. В каждой жизни человек может погашать ту часть старой кармы, которая выпала на его долю в данной инкарнации. Несомненно, он создает при этом новую карму, но при расширенном сознании и очищенном мышлении он сможет быстрее изжить накопленные им кармические долги. Причем новая, создаваемая им карма, будет более высокого качества. К тому же старая карма уже не будет для него такой страшной, так как очищенное мышление и очищенная аура будут уже иначе реагировать на обратные удары. Таким путем человек может выйти из, на первый взгляд, заколдованного круга кармы, ну, конечно же, только земной кармы, приковавшей его к земле, ибо суть кармы не может меняться, пока существует сознание и мысль. Индивидуальная карма, протекающая по космическим законам, качественно улучшится, восходя вновь и вновь на новые витки эволюции, вплоть до беспредельности. Карма есть болезнь прошлого, исцеление от нее в будущем. Именно может устремиться в будущее, кто желает освободиться от прошлого. Устремление всем существом охраняет от падений. Пример – движущиеся небесные тела. Карму можно менять безудержным устремлением. Иерархия, параграф 290. Не следует думать, что однажды возникшая карма непременно должна быть изжита до конца. Как уже говорилось выше, человек может неудержимым устремлением к совершенствованию обогнать свою карму, и она его больше не настигнет. Только тот, кто остановился в своем развитии, получает ушат своей кармы, сполна. Если человек устремлен к совершенствованию, он развивает свои духовные силы и направляет их на пользу эволюции и во благо своих ближних. Таким образом, он не только погашает свою карму, но и облегчает тем самым следствие плохой кармы всего человечества. Карма в целом – это цепи, но цепи эти человек кует себе сам. Он может плотно затянуть их вокруг себя, но может также ослабить или даже полностью сбросить их. Положительная деятельность – символ высшего благоразумия. Чем больше люди будут углубляться в науку кармы, тем раньше они воспользуются при формировании своей судьбы законом причин и следствий. Кто однажды познал этот закон и знает, что он должен отвечать за каждую свою мысль, за каждое желание, за каждое действие и за все последствия, вытекающие из них, чему в изобилии имеются доказательства, тот будет воистину глупцом, если он не заставит закон этот служить себе. Человек сам себе злейший враг именно тогда, когда он нарушает законы природы. Карма для знающего – источник силы. Человек может доверять этому закону даже тогда, когда он гибнет от человеческих несправедливостей. Высшее благоразумие побуждает таким образом людей при достижении духовной зрелости совершать только этические поступки, ибо воистину каждый человек – кузнец своего счастья и творец своей судьбы. К наилучшим результатам приходят посредством сознательного и дисциплинированного мышления и деятельности, направленной на служение ближнему и на благо эволюции человечества. Вмешиваются ли силы света в карму? Силы света никогда не вмешиваются в человеческую карму, хотя незнающие люди думают иначе. Закон свободной воли не допускает этого. Ведется наблюдение исключительно за мыслями и поступками людей. Посылаются вестники, предупреждения и указания, которые намекают на определенное направление. Существует лишь одна возможность, когда силы света поддерживают человеческую карму, однако не вмешательством, но тем, что они следуют другому закону, а именно закону жертвы. Они берут на себя человеческие заблуждения и преступления и возлагают на свои плечи тяжкую негативную карму человечества, если она грозит задушить планету. Закон кармы – огромная надежда для человечества. Вера в абсолютно уравновешивающую справедливость – единственная огромная надежда для людей, разочарованно отворачивающихся от жизни. И прежде всего это надежда для знающих, которые, веря и доверяя этому закону, берут свою судьбу в собственные руки, чтобы самому сознательно формировать ее. Вера в закон кармы примиряет человека со своей судьбой. Так, например, он знает, что если он страдает, это происходит, чтобы распутать нити судьбы и воздать должное справедливости. Он знает, что ничего в жизни он не получает незаслуженно. Разве если только он добровольно возлагает на свои плечи страдания других людей, чтобы помочь им? Карма побуждает человека к положительным мыслям и лучшему образу действий, ибо только благодаря ей можно создать более благоприятные условия и основы жизни для будущих воплощений.